Девушка увидела, как дверь отворилась. В проеме стоял мужчина. Он поднял оружие и выстрелил. Мэйси, осознавая только, что у него оружие и чувствуя угрозу, выстрелила в ту же секунду. Она видела, как мужчина съехал по стене, оружие выпало у него из рук. Она бросилась к скарфу, отшвырнув ногой его пистолет. В дверях никого не было, только снег заметало внутрь башни. Пуля попала скарфу в грудь, изо рта шла кровь. Девушка попыталась расстегнуть его куртку, но он вцепился в ее руку, пытаясь что-то сказать. «Скажи мне», — спросила Мэйси, — «скажи мне, зачем ты здесь?» «Элиот», — прошептал скарф. «Малох!» Он смотрел прямо на нее, притягивая все ближе. Потом уставился за ее плечо, сжав руку Мэйси сильнее. Но она уже повернулась туда, куда он смотрел, чувствуя присутствие мотыльков и тени. Серая девочка повисла в воздухе над ними, двигаясь мягко назад и вперед, пытаясь каким-то образом приблизиться к умирающему. Мэйси видела, как ее глаза стали черными дырами, окруженными морщинистой кожей. Краев зубов не было видно под округлившимся ртом. Она подняла пистолет, скарф забился в предсмертной агонии, вцепившись в ее руку ногтями. Серая девочка подалась вперед и отступила, когда Мэйси закрыл от нее тело умирающего. Скарф кашлянул, потом его пальцы ослабли, жизнь ушла из него. Мэйси наблюдала, как лицо девочки перекосило гримаса негодования. Гнев сотрясал ее голову и руки. Потом серая девочка стала удаляться. Через секунду стая мотыльков рассыпалась в темноте и исчезла в ночи, рассеивая по ветру тлетворную пыльцу.